Питер шутливым салютом поприветствовал остальных. «Добрый вечер, леди!» Питер Малкахи относится к породе золотых мальчиков, о которой Роберт Редфорд рассуждает во «Встрече двух сердец». Эдакие стопроцентные американцы по внешнему виду, воспитанию, взглядам, легко получающие от жизни все. Не то чтобы ему удалось заполучить меня без особых усилий, но Лига Плюща оказалась мощным магнитом. Обыкновенно я играю на другом поле, поэтому, когда он дал понять, что жаждет вскружить мне голову, я позволила своей голове закружиться. Сначала все шло просто здорово. Опьянение, неистовство и все такое. Нужно отдать Питеру должное, он умеет играть в любовь. Но в последние две недели меня преследовала мысль, что это единственное, что он умеет по-настоящему — играть. Я стала все чаще замечать моменты неискренности и заподозрила, что под золотой оболочкой на самом деле ничего не скрывается. Кэссиди сказала, что у Питера проблемы в сфере межличностного общения, и мне нужно на несколько дней уединиться с ним где-нибудь в горах и посмотреть, к чему это приведет. Трисия сказала, что хотя он, безусловно, не мистер совершенства, не следует его бросать, пока он не закажет столик на ежегодном обеде в доме джаза при Линкольн-центре. Я пребывала в растерянности. Я знала, что не влюблена, но мы очень неплохо проводили время. Да и вечеринка в Линкольн-центре обещала быть чем-то из ряда вон выходящим. Словом, я всячески тянула резину, оттягивая решительный шаг, и Питер, почуяв это, предусмотрительно уехал из города по каким-то семейным делам. К сожалению, я не воспользовалась паузой, чтобы как следует все обдумать, и за это время так ничего и не решила. Питер не мог не чувствовать охлаждения, но либо его это не волновало, либо он хотел взять инициативу в свои руки. Но уж хоть сегодня он мог бы не появляться. «Когда ты вернулся?» — поинтересовалась я, все еще чувствуя на плече его руку. «Что это, инстинкт собственника или просто забывчивость?» Я не могла сказать. Так же, как и не знала, в какой степени наше ежедневное общение перед его отъездом определялось чувствами, а в какой — привычкой. Еще один повод для расстройства. Не уверена, сумею ли я еще что-то сегодня выдержать. «Только что я оставил сообщение на твоем автоответчике, но вижу, что ты еще не была дома». «Нет, сегодня выдался тут еще вечер», — осторожно ответила я, не будучи уверена, что хочу поделиться с ним новостями. Разумеется, Трисия тут же брякнула. Представляешь, Молли обнаружила труп. Да, я понимаю, что в книге Эмили Пост нет главы «Как вести себя, если вы обнаружили труп». Но Трисия могла бы и промолчать. Я еще сама ни в чем не разобралась, и в этой мешанине Питер был совершенно лишним. И как мой бойфренд в неопределенном статусе, тем более как журналист-соперник. Да, Питер журналист, как и я, и наши шансы на получение Пулитцеровской премии примерно равны. Он пишет для Турбо мужского журнала, пытающегося скрыть свою зацикленность на нафаршированных силиконом старлетках и сверхдорогих электронных игрушках, способных заинтересовать только подростков, за редкими статьями о мировой политике или деловой этике. Трисия даже прозвала его «Мастурбо», имея в виду как фотографии девиц на обложке, так и реакцию среднестатистического мужчины при виде журнала. Кэссиди называет его еще более смелым словом, которое, как мы подозреваем, и должно было изначально стать названием журнала.